дали распоряжение срочно возвращаться. «Да бури не успеют», — расстроенно заметила Лизонька. «Фома — опытный капитан», — успокаивающе сказал Мальшик. Пришли Турышев, Барабаш, Сережа Зиновеев, а потом еще несколько сотрудников обсерватории. Все были очень довольны, что хоть Аякса не оставят директором. Он так и не вступил в должность, потому что Мальшик отказался сдать ему дела. Немного посмеялись над его явным разочарованием. Ему уже, конечно, сообщили, что президент отказался утвердить его. Аякс сказал «это к лучшему», так как он возвращается в Москву. Немного поговорили о делах обсерватории, о последнем фильме и разошлись по домам. Убрав со стола, Лиза взяла ребенка и ушла в комнату Христины. Ветер громко завывал над крышей и так бросался песком в окно, что я, опасаясь, как бы не разбили стекла, вышел закрыть ставни. Тьма была кромешная. Лицо сразу стало влажным от водяной пыли. Я еле закрыл ставни, так рвал их ветер из рук. Лизонька стояла в дверях. «Ты слышал, какая идет буря?» — сказала она тревожно и, поцеловав меня, ушла к себе. Я разделся и прилег возле жены. «Без тебя плохо», — прошептала она. «Ты и не знаешь, как я тебя люблю. Я так счастлива только потому, что у меня есть ты. Несмотря ни на что счастлива. Если бы еще я смогла ходить, хоть на костылях, ты будешь ходить», — сказал я спокойно, подавляя щемящее чувство жалости. Я крепко спал, когда что-то разбудило меня. Какой-то разговор, скрип двери или неистовый рев урагана. Я быстро привстал. Вроде говорила Лизонька, даже как будто плакала. Наспех одевшись, я вышел в переднюю. Лиза, совершенно одетая, не ложилась она, что ли, ломала руки, всхлипывала, а Христина в халатике с лампой в руке, электричество гасло в 12 часов ночи, уговаривала ее. «Янька, ты слышишь, какая буря?» бросилась ко мне сестра. Лицо ее было искажено страхом и горем. «Я знаю, он погибнет, как погибла в море наша мама. Я знаю это. Что же делать, а?» Я предложил сходить к дежурному радисту, узнать, что сообщает с Альбатроса. «Я с тобой!» Лиза стала поспешно надевать пальто, не попадая в рукава. «Лучше не ходи, там же ураган, тебя с ног собьет!» уговаривала ее Христина, тоже бледная и расстроенная. «Нет, нет, я тоже иду!» На улице нас чуть не сбило с ног. Я захлебнулся ветром, сестра укутала лицо платком. Крепко держась за руки, падая, спотыкаясь, мы кое-как добрались до баллонного цеха. У радиста уже сидели Мальшик и Турышев, оба нервничали. У Ивана Владимировича, кажется, было плохо с сердцем. Его жена ведь была тоже на Альбатросе. «Альбатрос погиб!» — воскликнула Лиза, прижав обе руки ко рту. «Тише!» — сурово приказал Мальшик. «Альбатрос терпит бедствие. К нему на помощь повернул танкер «Мир». Будем надеяться». Иван Владимирович заботливо усадил Лизоньку на диван и сам тяжело опустился рядом. Мальшик стоял позади радиста, пристально смотрел на рацию, будто читал по ней. Постепенно подходили другие сотрудники, друзья и родные тех, кто был на Альбатросе. Переговаривались шепотом. Это была нескончаемая тяжелая ночь. На Лизоньку было жалко смотреть, так она страдала. Все умолкли, застыв, словно надгробные памятники. Шевелились только, когда радист снимал наушники и оборачивался к нам. Я старался не представлять того, что творилось сейчас на Альбатросе, думать о другом, но не мог. Ведь я сам плавал когда-то матросом на этом самом судне и знал каждую переборку на его борту, чуть не каждый болт. Я слишком хорошо знал, что сейчас там происходит, в темном, разбушевавшемся море. Знала это и Лиза. Так мы встретили рассвет. Лиза поднялась с посеревшим лицом. «Надо идти кормить Яшку». я отвел ее домой.